Глава 16. Прошлое. Переговоры с Peak Performance Pool складывались труднее, чем ожидал Маркус. Первая встреча состоялась в адвокатской конторе Campbell & Simons, библиотеке с бесконечными рядами красных и зеленых кожаных корешков, которыми до потолка были забиты стеллажи. В просветы стеллажей за окнами виднелся лишь поблескивающий темной зеленью фронт стекол соседнего небоскреба. Прежде всего, они потребовали, чтобы Блок раскрыл свой метод, как только PPP войдет в предприятие. Не успел один из адвокатов что-то возразить на это, как Блок встал и поднял вверх нечто, в чем Маркус через секунду с ужасом узнал билет на самолет. «Если таково ваши условия, скажите это сразу!» – резко воскликнул Блок. «Тогда я уже сегодня улечу домой. Никаких проблем!» Спикер от PPP недовольно нахмурился. «Поймите же и вы нас!» – спокойно произнес он. Вы требуете от нас вложений в бизнес, который зависит от одного единственного человека, который, к тому же, если мне будет позволено такое замечание, уже не так молод. Мы не можем это сделать. Тогда оставим это. Есть и другие инвестиционные компании. Они скажут вам то же самое. Я им скажу то же самое. Берите, что дают, или оставим это. Блок мгновенно распалился. Как вы совершенно справедливо заметили, я старый человек. У меня не будет никаких проблем с тем, чтобы унести свою тайну в могилу, если вы настолько глупы, что не понимаете, сколько теряете вы». Возникла мучительная пауза. Маркус взял Блока за локоть и потянул его вниз, на стул. Затем один из адвокатов откашлялся и предложил отложить этот пункт на некоторое время. «Вы что, намереваетесь продать этот метод?» – спросил другой представитель PPP, молодой человек с лишенными выражения глазами ярко-синего цвета. Блок издал рычащий звук. «Да, за 500 миллиардов долларов». Мужчина расплылся в улыбке. «А вам самому эта цена не кажется слегка преувеличенной?» Блок бросил в его сторону взгляд, который мог бы прожечь стальную плиту. «Мой метод стоит гораздо больше, и вы это знаете. Вся мировая экономика зависит от нефти, а традиционными методами вы ее через пару лет уже не найдете. Вот так все просто. И верно обратное тому, что вы сказали. Во всем мире не хватит денег, чтобы заплатить столько, сколько стоит мой метод». Люди из PPP тревожно переглянулись. Лица их, до сих пор хранившие невозмутимость, слегка исказились. Затем спикер сказал: «Хорошо, мы согласны отложить этот пункт на некоторое время». Маркус порадовался, что сидит. Он чувствовал, что кишки его завязались в горде в узел. Кроме того, нельзя было сказать, что он сегодня выспался. Последние ночи он проводил с Эмили и установил личный сексуальный рекорд. Люди из PPP листали свои бумажки и изучали экраны своих ноутбуков. Итак, мы представляем это себе следующим образом. Продолжил затем спикер. «Поскольку речь идет о начальном финансировании, мы с нашими инвестициями приобретаем 80% учреждаемого предприятия». Блок чуть было опять не взвился, но Маркус успел схватить и удержать его на месте. «Да это же псы!» – тихо прошипел ему Блок по-немецки. «Я в этом не участвую». «Только спокойно», – ответил Маркус тоже по-немецки. «Они пробуют, это нормально. Остальное дело переговоров». Один из адвокатов наклонился в их сторону. «Давайте ненадолго выйдем». Они вышли в соседнее помещение, тоже библиотечный зал, разве только книги здесь были с красными и черными корешками. «Наша позиция будет такова, и мы своего добьемся, вы не беспокойтесь», зачастил адвокат, не успев даже закрыть за собой дверь. «Что мы имеем дело не с начальным финансированием, а по меньшей мере с предприятием в начальной стадии развития, как только будет доказано, что метод функционирует. А начальная стадия развития означает, что речь идет лишь о непосредственном учреждении предприятия и внедрении на рынок. Учреждение – это чистая рутина, а внедрение на рынок метода разведки новых месторождений нефти – это не такой уж риск». Маркус кивнул. В расчете на свои планы он еще во время учебы основательно занимался теорией финансирования предприятия частным венчурным капиталом. То, что говорил адвокат, соответствовало тому, что он знал. В фазе начального развития предприятия риски инвестора лежат преимущественно в возможности дефицита продукции или в том, что продукция пробьется на рынок не в той мере, как ожидалось. Оба риска, на его взгляд, были в их случае минимальны. Риск дефицита продукции, если метод Блока не дал желаемых результатов, можно будет оценить уже на первой фазе. Коротко говоря, как только Блок найдет на американской земле новое нефтяное поле, будет доказано, что его метод функционирует. Второй риск, напротив, был чистой теорией. Что такой метод не встретит на рынке заинтересованности, было просто непредставимо. «Мы даже можем аргументировать тем, — продолжал адвокат, — что очень быстро вступим в фазу раннего развития и очень быстро пройдем и ее. В нашем случае практически сразу начнется экспансия. Я даже вижу основную проблему во владении ситуацией. Однако с этим мы можем, я думаю, добиться выхода на биржу уже в будущем году. Так что PPP реализует свою инвестиционную прибыль в чрезвычайно короткое время. Это для нас хорошая ситуация, и вам не надо беспокоиться». Блок слушал его, широко раскрыв глаза, без сомнения, мало что понимая. «Но они не могут требовать 80% участия», – воскликнул он наконец. «Тогда ведь я в собственной фирме практически буду лишен права голоса». Адвокат, приземистый, с бычьим загривком человек, с нездорово красным лицом, покачал головой. «Ну, некоторые участия в предприятии – это, естественно, основа бизнеса компании, финансируемой венчурным капиталом, это ясно. Но 80% – тут вы правы, это не подлежит обсуждению. Пробный шар, если хотите, или игра во власть. Не принимайте это всерьез. Мы в настоящий момент на базаре, и никто не ждет, что первое же предложение будет принято». Он помедлил, жестикулируя так, будто месил невидимое тесто. «Я, пожалуйста, поймите меня правильно. Хотел бы предложить вам, чтобы вы оба больше не участвовали в переговорах лично, а подождали бы здесь». Голова Блока взметнулась вверх. «Это почему?» «Это укрепит нашу позицию», – заявил адвокат. «Это не так легко понять, но я могу вести переговоры из лучшей позиции, если в любой момент смогу сказать: стоп, я должен вначале спросить. Таким образом, мы не только выиграем время для размышлений, но и психологически будем сильнее, поскольку сможем придержать динамику, которая часто развивается в таких переговорах». Маркус кивнул Блоку. «Он прав. Я это знаю по своей работе в отделе продаж». Он вынужденно улыбнулся. Правда, с другой стороны. Блок оглядел его, потом адвоката. Его нижняя челюсть ходила ходуном. «Окей», — сказал он наконец, — «так и поступим». Это означало ждать. Бездеятельно сидеть, чувствуя, как минуты растягиваются в часы. Уставившись на обитую кожей дверь и спрашивая себя, что происходит там, за ней. А ваш адвокат, который имеет возможность в любой момент прервать переговоры, не прибегает к этой возможности. Блок принялся беспокойно ходить взад-вперед. «Не знаю», — забурчал он себе под нос. «Они меня парят, я это чую». «Все меня парят. Они даже думают, что у них есть на это право, поскольку они учились, а я нет». Маркус смотрел в окно, запутавшись в стеклянных фасадах небоскребов, в которых отражались стеклянные фасады других небоскребов. Но когда Блок в третий раз завел всю ту же пластинку, он повернулся к нему и сказал: «Карл, вы зря беспокоитесь. Метод знаете только вы. Без вас ничего не сдвинется с места. Это неуязвимая позиция». Блок остановился и уперся взглядом в пол, покачивая головой. «Маркус», — медленно произнес он после паузы, — «что касается метода, я должен вам кое-что объяснить». Маркус ощутил, как во рту у него пересохло, и судорожное чувство гордиева узла в животе опять вернулось. «А именно?» «Метод, он еще не проработан до конца. Не вполне. Понимаете, я в принципе не имею ничего против того, чтобы раскрыть его. Только вначале мне нужна возможность доработать его до конца». «Вот черт, да быть того не может». «Что значит не проработан?» Маркус старался не закричать, хотя ему очень хотелось. Блок сделал отметающее движение рукой. «Нефть я могу найти, это не вопрос, это я доказал. Я найду нефть там, где больше никто ее не найдет, это я тоже доказал. И я докажу это снова. Но в этом пока что слишком много интуиции, понимаете? Научные принципы еще не вполне ясны. Формулы, которые я нашел, слишком приблизительны, чтобы в них можно было ткнуть носом кого угодно. Предстоит сделать еще много работы». Он встал перед Маркусом, заглянул ему в глаза, и опять в его взгляде было что-то покоряющее, что появлялось в нем только перед публикой. Что-то пророческое. «Маркус, я посвящу вас в тайну, когда мы наконец приступим к работе, но вы должны пообещать, что поможете мне до конца разработать метод». Маркус смотрел на старика, силясь справиться с паникой, которая поднималась в нем. «Только не иди на поводу у фантазии. Он ведь уже принял решение не беспокоиться, а? Беспокойство, оно ведь ничего не дает. Надо действовать. Это же Америка. Здесь можно только так, а не иначе. Мужество. Вот что. Мужество и уверенность. И тогда мир принадлежит тебе». Страхи исчезли. Он вдруг снова взглянул на вещи трезво. Это был его великий шанс, и он им воспользуется. «Обещаю», — сказал Маркус. Скоро скрипнула дверь, и вышел адвокат с предложением, на котором в случае их согласия все сойдутся. 49% для PPP и 51% для них. Два следующих условия связаны с этим, продолжал адвокат. «Во-первых, метод должен быть раскрыт в течение 3 следующих лет. А пока он не раскрыт, PPP хочет иметь закрепленное договором особое право в любой момент ликвидировать предприятие без объяснения причин. Во-вторых, PPP выставляет третьего директора который будет отвечать за организацию и построение предприятия. С нашей точки зрения это не представляет проблемы. В таких вещах у фирмы PPP большой опыт. От этого мы только выиграем». «Что это значит точно? 51% для нас?» – спросил Блок. Адвокат излучал уверенность в победе. «Это значит, что вы вдвоем будете иметь в будущей фирме большую долю участия и таким образом будете обладать решающими полномочиями. Причем этот 51% вы должны разделить между собой. Мистер Уэстерман сказал мне, что вы заключили между собой предварительное соглашение». Маркус кивнул. «Да, по этому соглашению мистеру Блоку причитается 3/4 нашей доли, а мне 1/4». «Нет, мы сделаем не так», – вмешался Блок, отрицательно качая головой. Он поотечески обнял Маркуса за плечо и заявил адвокату. «Мы поделим пополам. Или чтобы цифры были целые, 26% мне и 25% этому молодому человеку». Повернувшись к Маркусу, он сказал по-немецки. «Для меня дело не в деньгах. Мы заработаем миллиарды. На что они старому человеку? Я хочу завещать миру метод Блока. Для меня важно это». Адвокат озадаченно поморгал, затем кивнул и удостоверился. «Значит, вы согласны с достигнутыми договоренностями?» «Да», — сказал Блок. Маркус был не в состоянии вымолвить ни слова. Он лишь оглушенно кивнул. Так договоры были подготовлены и в ходе следующей встречи подписаны. То были целые горы бумаг, даже запястья болели от множества подписей, которые пришлось поставить на этих бумагах. Именно тогда возникло предложение назвать вновь учрежденную фирму Block Investment. «Звучит как-то лучше», — сказал один из представителей PPP. «Динамично, выразительно. Как Hewlett-Packard или Daimler-Benz». Маркус сразу отказался. «Единственным человеком, дающим фирме имя, — аргументировал он, — должен быть изобретатель метода, ибо без него не было бы и повода учреждать фирму». «Итак, остаемся при начальном названии Block Explorations», — резюмировал адвокат и пошутил. «Это хотя бы избавит вас от необходимости все заново распечатывать и еще раскреплять подписями». Блок лишь молча слушал, и после того, как в дискуссии была поставлена точка, довольно улыбнулся Маркусу. Маркус же, переворачивая листы и проставляя в нужном месте свою подпись, прислушивался к себе. Он был доволен своим решением, но если совсем уж честно, он принял его не ради Блока. Нет, была другая причина, которая сыграла в этом роль. Чувство, что фирма для него еще не конечная станция. В нем все еще жил образ стеклянной башни. Башни, на которой будет красоваться Westman Tower. Не Block and Westman, а только Westman. Внутренний голос нашептывал ему, что Block Explorations, какой бы большой ни была эта фирма, станет всего лишь этапом на его пути. И что он правильно сделал, приберегая свое имя на потом. Одним из договоров, подписанных на этой встрече, был договор о зачислении Маркуса в штат. В нем оговаривалось жалование $100 000 в год, а также условие, что жалование будет пересмотрено, как только будет найдена первая нефть. Разумеется, в сторону повышения. Значительного повышения. Это было начало. Маркус отказался от квартиры в Райской долине и снял маленькие апартаменты в Бруклине, в принципе состоявшие лишь из одной неприглядной комнаты с душем, туалетом и кухонной нишей. Однако, несмотря на это, стоили они зверски дорого. Но ничего, это было лишь временное пристанище. Он, естественно, обзаведется чем-нибудь по-настоящему приличным, как только потекут по-настоящему большие деньги. Кроме того, он и так почти все ночи проводил у Эмили, наверстывая более чем полугодовое воздержание и накапливая огромный дефицит сна. Но чему быть, того не миновать, и для чего же существует кофе и тому подобное. Рано утром он выпивал несколько чашек крепкого кофе в великолепной трехкомнатной квартире Эмили в Верхнем Иссаде, откуда можно было видеть, как над Атлантикой встает солнце, и Квинс погружается в расплавленное золото. Блок же, напротив, предпочитал и дальше жить в отеле. Адвокаты были этим премного довольны, поскольку это, как они объясняли, уменьшает опасность возникновения проблем со службой иммиграции и натурализации относительно их недостаточного визового статуса. То, что Блок живет в отеле, документально подтверждало его намерение вернуться, и это якобы многое облегчало. Маркусу уже было все равно. Он отказался демонстрировать намерение вернуться, даже для видимости. Он не имел намерения возвращаться, и баста. Теперь одно шло за другим. Был арендован офис, наняты первые служащие, секретарши и бухгалтер, которые тотчас начали формировать фирму, набирать геологов и буровых техников, хотя те приступят к работе лишь какое-то время спустя. Организатором этого водоворота был третий директор, назначенный PPP, рослый пухлощекий человек лет 40, носивший полнозвучное имя Джеймс Уитни Турбер-младший III. У него были длинные волнистые волосы, делающие его похожим на мужеподобную женщину. Однако он был женат, причем даже на известной актрисе, от которой имел троих детей. И дело он знал, это было бесспорно. Джеймс Уитни Турбер и так далее и тому подобное понимал толк в том, как выстроить фирму на пустом месте. Он знал, какие заполнить формуляры, на что обратить внимание, а что лучше не трогать. Он знал, где взять людей и как отобрать из них нужных. Пускай он не был симпатичным, холод, исходивший от него, временами был просто пугающим, но он был даром небес. У Маркуса первое время работы было немного, разве что обжить свой кабинет. Даже его новые визитные карточки уже лежали на письменном столе. Марк С. Уэстман, вице-президент. Он не мог на них наглядеться. Однако, когда он гордо показал такую карточку Эмили, она лишь рассмеялась и проворковала. «Знаешь, что меня в тебе привлекло?» «Ну, ты знала, что мне светит крутая карьера». Она закусила мочку его уха и стала трепать ее, мотая головой, а отпустила только после бурных протестов. Больно же. «Я из тех женщин, которые иногда думают только тем, что ниже пояса», шепнула она ему в истерзанное ухо. «Я тебя увидела и захотела. Вот и все. Так просто». «Я шокирован», ответил Маркус, в высшей степени польщенный. Только право на пребывание в США оставалось нерешенной проблемой. Грин-карт, на которую была вся надежда, маячила, как растолковал ему адвокат, лишь где-то в далекой дали. Вы попадаете в категорию EB-5. Для этого вы должны инвестировать собственные деньги, по меньшей мере $1 миллион, но и то пройдет 3 года, прежде чем вы получите грин-карт. Итак, он снова получил лишь временную визу с разрешением на работу, связанную только с деятельностью его собственной фирмы. «Да здравствует бюрократия», – прокомментировал он. Блоку эта бумажная война давалась еще труднее, поскольку для такого рода визы, что привело австрийца в ярость, играла роль, есть ли у него свидетельство об окончании признанного высшего учебного заведения или нет. В конце концов, была найдена лазейка, закрывающая вопрос хотя бы на первое время. Маркус подробнее изучил соответствующее предписание и обнаружил, что человек, желающий получить грин-карт путем инвестиций, должен не просто инвестировать деньги, но действительно учредить новое предприятие. Другими словами, если он хочет обосноваться в США, Block Explorations действительно может быть лишь этапом на его пути. В одном из разговоров, которые они вели ночами, голая среди измятых простыней, Эмили спросила: «И что, ты совсем не знаешь, как твой партнер находит нефть?» Маркус помотал головой. «Он странный, пообещал, что объяснит. Но, честно говоря, я должен увидеть это собственными глазами, чтобы поверить». «Тебя это не тревожит?» Она положила голову ему на грудь и рассеянно водила пальцем по соску. «Меня?» Он слушал шум уличного движения, которое ночью хоть и затихало, но не смолкало ни на миг. «Нет, я с самого начала намеревался открыть предприятие с OPI или OPM. Именно это я и сделал. Это говорит о том, что я на верном пути». «Что это означает? OPI, OPM?» «Other People's Ideas» и «Other People's Money». С ума сойти, если вдуматься. Метод от Блока, капитал от PPP, а ему, несмотря на это, принадлежит четверть фирмы. О чудеса капитализма. «Только вот иммиграционные органы, — посетовал Маркус, — не срабатывают так, как мы рассчитывали. Но ничего, это только вопрос времени, пока я соберу миллион. И тогда я с этим миллионом открою свое предприятие. Слушай, что ты там делаешь?» Она не переставала обрабатывать его сосок. «Разве ты не на самой верхушке Block Explorations?» — спросила она, делая вид, что не замечает, как возбуждающе это сказывается на других частях его тела. Ну так он и это показал. И лишь потом, во время следующей паузы, ответил: «Я вице-президент. Другими словами, есть еще одна ступенька. Так что я еще не наверху, не так ли?» Настоящее. Придя домой, Доротея прослушала на автоответчике сообщение Вернера о том, что он придет позже и чтоб ужинали без него. Голос у мужа был напряженный. Она поужинала с Юлианом, который безумолку говорил о каком-то футбольном матче штутгартского YFB, который будут вечером показывать по телевизору. «Папа разрешил мне это смотреть», – то и дело заявлял он, хоть она и говорила, что не имеет ничего против. Он огласил ей также тонкости состава команды и вслух прикидывал, какие шансы из этого следуют, но она при всем желании не могла следить за ходом его мысли. Зато пожертвовала ему целый пакет чипсов, с которым довольный Юлиан удалился в гостиную. Она накрывала стол для Вернера, а думала при этом о Маркусе и его странной просьбе. Ей придется подождать, когда Вернер будет в настроении помочь ей. Он вернулся уже после 9, словно окутанный мрачной тучей. Казалось, мыслями он был где-то далеко, когда целовал ее, снимал пальто, шел за ней на кухню и потом, чего он никогда не делал, взял из шкафа стакан, наполнил его из-под крана и залпом осушил. «Ты была сегодня у брата?» «Да», — сказала Доротея. «И что, как он?» «Хорошо. У него еще этот шрам, но они его в ближайшие дни прооперируют». «Хорошо», — сказал Вернер, но, казалось, он не понял ни слова. Она взяла его за локоть. «Вернер, что с тобой?» Он посмотрел на нее, глазами, в которых мерцал ужас, осторожно отставил стакан и тихо, почти шепотом сообщил. «Зигмунд умер». «Что?» «Инфаркт. Сегодня днем, в Дубае. Объявили его рейс, все встали, а он остался сидеть. С ним вместе летел Унтермейер, сидел рядом с ним. Не заметил, как тот был готов». Вернер медленно мотал головой из стороны в сторону, будто это происходило мимо его воли. Умер в один момент, а был на год моложе меня. Доротея вспомнила круглое, слегка отечное лицо. Она видела Зигмунда всего один раз, в тот вечер, когда они были здесь с женой. Им был обещан ответный визит, но дело до него так и не дошло. Сроки, обязательства, стресс. И она вспомнила еще кое-что. Он тогда постоянно мотал коленями. Ты не заметил? Его словно током дергало. Вернер начал беспокойно метаться по кухне. Конечно, заметил. Это он еще являл собой само спокойствие. Видела бы ты его в столовой. Но это ведь ненормально. Ему надо было послушаться жену. Ох, что делать, такая работа, выдавил Вернер. Он остановился, тяжело дыша. Мне тоже грозит командировочная жизнь, когда начнется внедрение разработки в Бразилии. А может и того хуже. Знаешь, сколько длится полет в Южную Америку? Ужас. Доротея сглотнула. Наконец и до него дошли тревоги, которые мучили ее с тех пор, как начались разговоры об этом проекте. «Да сядь же», — сказала она, — «поешь сперва». «Я не могу ничего есть». «А с Бразилией уже определилась?» «Нет, но...» Он смолк, посмотрел на нее. Она обняла его, и так они стояли. Пока не притащился Юлиан, взял из холодильника колу и невозмутимо, лишь скользнув по ним взглядом без всякого интереса, налил себе полный стакан. Казалось, ему некуда спешить. Хотя обычно в футбольные вечера его можно было сравнить с реактивным истребителем на бреющем полете. Доротея кашлянула. «Ты что, не боишься пропустить гол?» «Не-а», — скривился он. «Там сейчас эти чертовы новости». «Но они сейчас же и закончатся». «Они сказали, что все передачи сдвигаются на полчаса». Юлиан поглядел на свой стакан и пришел к выводу, что тот нетранспортабелен, если не отпить из него глоток. «А на других каналах то же самое». Доротея, все еще обнимавшая Вернера, почувствовала, как он опять напрягся. Она встревожилась. «Что там за новости?» «С Аравией что-то». Они с мужем переглянулись и оба поспешили в гостиную. На экране, озаряемой фотовспышками, перед лесом микрофонов говорил старик в арабском одеянии. Положение под контролем. С запаздыванием переводил закадровый голос. Пожарники потушили несколько очагов, кроме одного, который, однако, вскоре тоже будет погашен и... больше не представляет собой опасности. Ситуация держится под контролем. Военные охраняют, другие возможные цели атак. И нынче же ночью, саудовский министр внутренних дел подчеркнул это, начнутся восстановительные работы. Переключили на студию, как это обычно бывает во время таких специальных репортажей. За пультом шелестел своими бумажками ведущий. Гость студии оцепенело ждал. На мониторе мерцала надпись «Взрыв в саудовском нефтеналивном порту». Тема разговора. «Итак, вот что сказал саудовский министр внутренних дел», произнес ведущий и повернулся к своему гостю. «Профессор Шульц, вы являетесь экспертом по вопросам обеспечения нефтью. Что означает потеря такого порта? Грозит ли нам нефтяной кризис?» Тот снисходительно улыбнулся. «Нет, Саудовская Аравия хоть и крупный, но не единственный поставщик нефти. Европа покрывает из Саудовской Аравии лишь около 20% своей потребности, а США вообще всего 8%. И нефть-то ведь есть, как уже сказано, речь идет лишь о том, что в настоящий момент ее нельзя загрузить в танкеры. Но я могу себе представить, что рынки все же среагируют на это. Саудовская Аравия до сих пор играла роль так называемого компенсирующего производителя, которую теперь страна не сможет сохранять за собой, пока не восстановят порт. Это означает... Что это значит, компенсирующий производитель? Это означает просто, что Саудовская Аравия то повышает, то понижает свое производство в зависимости от потребности в нефти. Другие нефтедобывающие страны производят столько, сколько могут, а саудовцы, в отличие от них, всего лишь столько, сколько необходимо сверх того. Это значит, в принципе, что цены на нефть определяют они. Ведущий сделал большие глаза. Он явно впервые об этом слышал. но это же очень удобная позиция, дающая власть, не так ли?» Гость студии поправил очки. «Да, причем необходимо сказать, что в принципе они никогда этим не пользовались. Они всегда старались держать цены на нефть на уровне, терпимом для мировой экономики». «А нефтяной кризис в начале 70-х? Я вспоминаю о запрете на поездки в воскресенье, пустые бензоколонки и так далее. И все тогда кляли нефтяных шейхов. Ведь тогда тоже были саудовцы или нет?» Профессор кивнул. «Ответственность за это тогда легла на Саудовскую Аравию под руководством короля Файзала. ОПЕК решила пойти на 5% снижение производства нефтепродуктов. Это имело, конечно, политические причины, и с сегодняшней точки зрения надо сказать, что реакция западных стран была, ну, несколько преувеличенной». Ведущий схватился за белую кнопку в ухе. «Мне только что сообщили, что у нас есть новые кадры из Растануры. Режиссер, прошу вас». Из громкоговорителя раздался грохот, заставивший вздрогнуть, а на экране задребезжала зыбкая неясная картинка. Съемки, видимо, велись с вертолета, и лишь постепенно можно было распознать гигантские цилиндры, огромное их количество. Казалось, они тянутся до горизонта. «Это нефтяные резервуары, как я полагаю?» – спросил голос ведущего. «Да, верно», – ответил профессор. «Это нефтеналивные сооружения Растануры. Здесь складируется больше сырой нефти, чем где-либо еще в мире». В кадр попало тревожное красно-желтое мерцание. «А это должно быть огонь, который еще не удалось потушить. Это значит, резервуары вне опасности. Так ли это, по вашему мнению?» «Да, расстояние от пирса до резервуаров составляет несколько километров. Им никогда ничего не угрожало». Запись оборвалась застывшим кадром, и на экране снова возникла студия. Саудовский министр внутренних дел сказал, что восстановительные работы начнутся немедленно. Еще этой ночью, как он подчеркнул. «Как долго, по вашей оценке, они продлятся, пока нефть снова не потечет в танкеры?» Мужчина в сером костюме покачал головой. «Отсюда мне трудно судить. Но не меньше нескольких недель, а то и месяцев. Все зависит от рода повреждений». Ведущий помедлил перед тем, как задать вопрос, зная, что он может смутить собеседника. «И когда нефть потечет снова? Как долго она еще будет течь? Когда запасы подойдут к концу?» Профессор улыбнулся, как человек, которому задали ожидаемый вопрос, ответ на который он уже приготовил. В 2004 году государственная саудовская компания «Арамко» оценивала свои резервы в 259,4 миллиарда баррелей. Добывается ежедневно в среднем 8-9 миллионов баррелей. Вы можете легко подсчитать, что при такой добыче запасов хватит еще самое меньшее на 80 лет. «Значит, нет причин для беспокойства», – с видимым облегчением резюмировал ведущий. «Сейчас, я думаю, цены поднимутся, но вскоре опять нормализуются». «Большое спасибо, профессор Шульц», – сказал ведущий и продолжил, повернувшись к камере. «В настоящий момент это все, что можно сказать о подоплеке нападения на саудовские порты. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития событий. А теперь далее к программе. Для фанатов футбола, трансляция уже идущего второго периода матча на Кубок УЕФА между ВФБ Штутгарт и United Manchester будет лишь сдвинута по времени. Так что вы ничего не потеряете». На экране возникло зеленое поле, залитое светом, из громкоговорителя вырывались крики тысяч болельщиков, начался второй период. Юлиан сказал: «Ну, наконец-то», и уселся на софу. Вернер сокрушенно покачал головой. «Вот черт, а я как раз собирался заказать котельное топливо». Зря намылился. «А сколько у нас еще осталось?» – спросила Доротея. «Ну, на пару недель хватит». «Ну, на пару недель хватит, но никак не на месяцы. Тем более, что зима на носу». «А не могли бы вы переместиться с разговорами на кухню?» – попросил Юлиан тем резонерским тоном, который Доротея не переносила. «Матч в самом деле очень серьезный».